Глава 47. Отпуск подходил к концу. Мы загорали и купались в море. Рядом со мной находился самый невозможный мужчина. Мне никогда не было так хорошо, как сейчас. Море, солнце, драконы. Сплошное удовольствие. Мне оставалось 2 дня до возвращения на Экстор, а вот Найджелу придется остаться на Длоне из-за кубов Аркхаира. Мы условились, что я выйду из отпуска и сразу уволюсь. Немного жаль, конечно, прежней жизни, но ничего страшного. Совсем немного осталось, и мы будем вместе. Элен ни капли не обижалась, что я все свободное время проводила с Найджелом. Даже сказала, что мы с ним очень подходим друг другу. Правда, еще намекнула, чтобы он познакомил ее с каким-нибудь своим другом. О статусе драконяки она пока не знает. Да и я не распространяюсь. Единственное, что сильно отвлекало, Найджелу приходилось решать много вопросов, связанных с поднятым в небо островом и с Аркхаиром. Он еле отбрыкался, чтобы эти 2 дня провести со мной и отдохнуть. От него отстали только после того, как сам император взял все на себя. Потому что еще немного, и драконяка выбросил бы постфон в море. Но самым большим стрессом для меня оказалось знакомство с бабушкой Найджела. Драконяка меня еле успокоил, когда я слишком переволновалась, выбирая одежду, в которой ее встречу. Он говорил, что в купальнике самое то, и что ради нее не нужно наряжаться. Я же сказала, что в купальнике меня рад видеть только он. В общем, перенервничала я тогда знатно. Но все оказалось куда лучше, чем ожидалось. Она мировая женщина. Конечно, дедушка ее не сразу узнал, но зато она держит его в брыховых рукавицах. Ну и досталось же ему, когда он захотел прогуляться до русалочьего острова в одном халате на голое тело. Она очень миловидная, невысокого роста. У нее темные короткие волосы с проседью и безумно красивые синие глаза. Теперь я понимаю, в кого они у Найджела. Я сильно испугалась, когда ее увидела. Взгляд у нее был очень строгий, но относился он только к Виньяну. Рядом с ней в нем вновь проснулся дракон. Натали Стаднион, это ее имя, поведала, что все мужчины семьи Стаднионов очень любят свою работу и своих женщин, но иногда так зависают на первой, что забывают про вторых, так что нужно просто подстроиться и вовремя гладить их по голове, напоминая про свое существование. Меня же окружили теплом и уютом, которого я никогда не ощущала дома. С ними было так тепло и хорошо, что хотелось задержать это ощущение как можно дольше. Навсегда. Все же меня не покидало чувство, что это только курортный роман. Сейчас хорошо, а потом все закончится. Да ладно. Он же меня даже с бабушкой своей познакомил. Не это ли высшая степень серьезных намерений? «Ты уверена, что тебе нужно вернуться на Экстор? Один мой звонок, и ты уволена». Найджел трется щетиной о мою шею. «Да», — говорю я, млея в его объятиях. «Ну что такого? Отнесу господину Фирлу устриц и напишу заявление. Ты же мне обещал». «Пойдешь ко мне на работу секретарем?» — спрашивает он и кусает мочку уха. «Помощницы здесь, в Аркхаире». «Чувствую, тебе тогда будет и не до работы», — отвечаю я, проводя пальцами по его руке. «Зато ты всегда рядом будешь», — продолжает наседать на меня. «Еще пара минут, и я точно откажусь от телепортации. Умеет же драконяка. Так сладко мне еще не предлагали работу. Я уже готова согласиться. Не только из-за Найджела, но еще из-за того, чтобы хоть немного посмотреть вновь на это чудо — архаирские кубы. К слову, та серебристая штуковина так и лежит у меня в сумке. Как-то я о ней забыла. «Ладно», — выдыхает Найджел, — «отправлю с тобой охрану». «Хорошо, мне еще надо будет домой зайти за вещами». «В твой клоповник?» — драконяка скрещивает руки на груди. «Да». «Давай я найму людей». «Ага, догадываюсь, что я потом половины платьев не досчитаюсь. Ну уж нет». «Я и другие вещи заберу, тем более с твоей охраной мне страшно не будет». отвечаю я. Глаз Найджела подрагивает, опять нервничает. У него не получается отправиться со мной на Икстор. Срочные дела. Ну и правильно. Нечего правой руке императора таскаться за драконицами, которым просто нужно собрать вещи в новую жизнь. «Буду ждать», — пламенно обещает Найджел, глядя мне в глаза с дикой нежностью и обещанием кое-чего горячего. Я стою перед конторой, в которой провела 5 лет. До этого мы заехали ко мне домой и забрали вещи. Кэб, который отвез меня и охрану домой и на работу, оплачен Найджелом. Счетчик тикает, а я все равно боюсь войти внутрь. А делов всего-то отдать пакет с устрицами, написать заявление и, возможно, получить расчет. Я тяжело выдыхаю. Пора идти. А то скоро устрицы будут вонять не меньше, чем сам Экстор. Шучу. Я никогда не забуду мир, приютивший меня в самую тяжелую минуту моей жизни. Всего лишь толкнуть ручку входной двери 3-этажного здания. Пройти внутрь, подняться на нужный этаж — и сделать то, чего я думала никогда не сделаю. Привыкла ходить на одну и ту же работу, выслушивать треп начальства. В общем, делать рутинную работу, по которой буду скучать. Но мотаться с Длона сюда не будет возможности. На миг взглядом улавливаю знакомую фигуру в конце улицы. Вроде как Конрад. Ох, мне он постоянно мерещится. К слову, Элен с ним здорово отожгла под конец отпуска. Не знаю, будут ли они потом общаться или нет. Подруга не говорила. Сказала только, что они обменялись контактами. Господин Фирл не сразу пускает меня к себе. Еще бы. Надо же сделать вид, что он очень занят. Но вскоре его секретарь зовет меня внутрь. «Здравствуйте, это вам», — довольно говорю я, и кладу перед ним мешочек с устрицами. Маленькие глазки волка осматривают меня с ног до головы. «Здравствуй! Насколько я помню, у тебя еще один день выходной». «Я увольняюсь», — отвечаю я, едва сдерживая улыбку, «и мне бы хотелось получить компенсацию за отпуск. Неделю отпуска я использовала. Должны были остаться дни, которые я не отгуляла». Начальник тяжело выдыхает. «По соглашению сторон или с отработкой?» — хмуро спрашивает. «По соглашению желательно», — говорю я. Сердце нервно сжимается. «Ох, брехец полнейший, я никогда не увольнялась. Зато меня увольняли». «Хорошо», — как-то быстро соглашается Фирл. «Да?» То есть вот так легко избавляются от сотрудников, которые только один раз за все время сходили в отпуск, и от тех, кто очень-очень нужен для какой-нибудь брыховой билиберды? Ладно, меня это даже радует. Начальник выходит из кабинета. Я смотрю в окно. Какое же тут небо оранжево-коричневое. Не то, что ярко-голубое небо Длона с 2 солнцами. На Эксторе я вообще не уверена, что есть солнце. Ничего не видно. Хотя если день сменяется ночью, то значит, есть свое светило. Фирл возвращается очень быстро. В его руках лист бумаги и небольшой мешочек. «Вот, заявление подписывайте, а вот ваш расчет». «Так быстро?» — воодушевляюсь я. «Да, вы были хорошим работником. Подписывайте и расстаемся полюбовно». «Ладно». Я беру бумагу в руки, глазами пробегаюсь по тексту. «Слушайте, а можно побыстрее?» Фирл явно нервничает. «Я же должна прочесть». Отрываюсь от бумаги. «Ну зачем вам эти формальности? Тем более деньги, у вас же есть покровитель», выдает он. «Я замираю». Глаза застилают слезы. Я же договаривалась с Найджелом. Просила, чтоб дал мне возможность самой уволиться. Как он мог? Угу, а ведь первый звоночек был тогда, когда он хотел перетащить мои вещи к себе. Вот же драконяка. И тут не удержался, все равно добился моего увольнения. И это после того, что я ему рассказала, доверилась. Все драконы одинаковые. Пальцы дрожат, чернила капают на бумагу. Все расплывается перед глазами. «Послушайте, а вы не могли бы немного быстрее подписывать? Просто у меня еще дел полно. Но я нисколько не хочу вас обидеть». Я недоуменно смотрю на босса. Как-то на него совсем не похоже. Ставлю подпись. «А может, и не вернусь на Длон?» Драконица недоуменно отзывается внутри. «Как это мы к драконяке не вернемся? Куда он без нас?» «А вот так». Ставлю подпись и достаю постфон. Пишу Найджелу. «Мы с тобой договаривались. Ты мне обещал, что не будешь решать за меня. Все, я остаюсь на Эксторе». Отправляю сообщение. «Знаю, что пожалею. Помню, что внизу стоят его охранники. Но меня уже не остановить. Поверить не могу, что он так поступил. На негнущихся ногах выхожу из кабинета. В конце концов, мы с Найджелом взрослые люди. И мне тут истерики не надо устраивать. Вот вернусь на Длон и устрою ему разборки. Ну чего я взъелась? Без Найджела Фирл бы меня заставил отрабатывать 2 недели. А так все быстро разрешилось. Нет. Но все равно, он же мне говорил и обещал. А что будет, если опять я что-нибудь захочу, он якобы согласится и опять не прислушается к моему мнению? А если это будет постоянно повторяться? Это же ужасно. С этими мыслями я направляюсь к выходу из здания. Постфон выключаю, ну его. Хочется его и вовсе выбросить. «Вериса, какая встреча!» Слышу голос Конрада. Я резко останавливаюсь, глядя на скалящегося волка. И как назло, в коридоре никого нет.